Поташов протянул Погодину руку, и они обменялись крепким рукопожатием. Ксения смотрела во все глаза. «Что будете делать?» — спросила она, когда Поташов уехал, и они с Погодиным остались на набережной одни. Вопрос был странным и не очень приличным, потому что она не имела никакого права требовать у этого мужчины отчета в его действиях. Но он не обратил на это ни малейшего внимания. «Для начала провожу вас домой. Думаю, что если ваша дочь проснулась, то вас ждет неминуемая взбучка». Ксения охнула и посмотрела на часы. «Без 10:07. Нет, Милка субботним утром, конечно же, еще сладко спит. Но поторопиться действительно надо. Нечего пугать девочку своим внезапным исчезновением. А потом хочу съездить на участок, который принадлежит Валевскому. Тот самый, где располагался храм. Зачем? Думаете, там могут быть спрятаны реликвии? Нет, учитель проверил каждый клочок земли. Колокола и иконы там нет. Но посмотреть на участок своими глазами я хочу. И еще, вы рассказали Поташову о своей беседе со стариками в интернате. Вы можете повторить мне более подробно, что именно они говорили про завещание?» За разговором они медленно шли по набережной в сторону дома, и Ксения машинально снова оперлась на руку спутника. Как будто это было само собой разумеющимся. Она рассказывала сухо, но подробно, только факты, включая мелкие детали. Погодин слушал внимательно, не перебивая и не задавая дополнительных вопросов. «Не зря я хотел поговорить с нотариусом, который оформлял завещание Валевского. Директор интерната, мой одноклассник, говорил, что завещание давно есть, причем оформлено на него. Последнее время за содержание покойного учителя в интернате платил именно Сыркин. И единственное, что оставалось у старика, никому не нужный земельный участок, было гарантией компенсации этих вложений. Спрашивается, с чего бы Валевскому писать новое завещание?» — сказал он, когда Ксения замолчала. «Возможно, он нашел какой-то новый источник денег», — предположила она. «Может, ему Соболев пообещал помочь оплатить долг? Или Николай Петрович все-таки догадался, где может прятаться Адегитрия, и рассчитывал на вырученные от ее продажи деньги?» «Возможно. Сегодня суббота, нотариальные конторы закрыты. Да и вообще ни один нотариус не расскажет ничего постороннему человеку. Снова обратитесь за помощью к следователю Поташову?» Погодин улыбнулся. «Это маленький город, Ксения. То, что не сообщат постороннему, расскажут своему. Поэтому я обращусь за помощью, но не к Поташову, а к Соболеву. Или к Васину. Эти двое – хозяева города, поэтому они добудут любую информацию вдвое быстрее полиции и следственного комитета, да еще и не привлекая внимания. А можно мне съездить с вами на участок Валевского?» — спросила Ксения, набравшись смелости. «За это я обещаю накормить вас завтраком». «Вы уже кормили меня ужином, и это будет невежливо с моей стороны», — ответил он, и ее сердце ухнуло вниз и покатилось куда-то в бок, под ребра. «Боже мой, зачем она второй раз нарывается на унижение?» «Давайте сделаем так. Вы зайдете домой, предупредите Милу, а потом мы пойдем ко мне, и завтрак приготовлю я. Заодно посмотрите, как я живу. И на участок к Валевскому съездим вместе, конечно. Как напарнику по расследованию вам просто цены нет. У вас ясный ум и зоркий глаз, Ксения». Сердце вернулось на место. Андрей Погодин сказал, что она молодец, и даже позвал ее в гости. «Стоп, а как такое возможно? А ваша жена не будет против, что вы приведете в дом гостью?» — спросила она как можно беспечнее. Вернее, ей показалось, что вопрос прозвучал беспечно, в то время как ее спутник сбился с шага, а потом и вовсе остановился. «Моя жена? А почему она должна быть против, если ее это вообще касается? Кстати, как вы вообще узнали, что моя жена приехала в Молодвинск? Ах да, вы нас видели вчера в ресторане. «Если знаете, что женщина, с которой я разговаривал, это моя жена, значит, слышали часть разговора. Я прав?» У Ксении загорелись уши. Она просто физически чувствовала, как они пламенеют на легком ветру с реки. «Я не подслушивала, если вы об этом», — сказала она слишком поспешно, из-за чего ее слова выглядели оправданием. Ксения внезапно рассердилась на себя. Ей было не в чем оправдываться. Зал ресторана не такой большой, поэтому отрывки вашего разговора, несомненно, до меня доносились. «Ну да, вы же говорите по-английски». Он неожиданно засмеялся, пошел дальше, потянув Ксению за руку. «Ну и что именно вы услышали, можно полюбопытствовать?» «Услышала немного, только то, что вы собираетесь разводиться, и что ваша жена называет вас Рональд». Он снова засмеялся. «Представляю, сколько вы успели надумать, пока не раскопали правду. Вы ведь ее раскопали, Ксения. Судя по тому, что я успел про вас понять, вы не успокоились, пока не поняли, почему мы с женой называем друг друга другими именами. Я бы просто удивилась, но не стала ничего раскапывать», — запальчиво сообщила она. «Просто я вас вспомнила. Я видела вас и вашу жену раньше, в Канаде. И тогда вас представили именно как Рональда и Лин Тайлер. Поэтому я действительно попыталась понять, что делает та поразившая меня пара, прекрасно танцующая танго, в маленьком северном российском городке. Вы видели нас? Танго?» В голосе ее спутника проскользнуло легкое недоумение, но тут же прошло. Видимо, он держал в глубинах памяти все, что с ним когда-то происходило. «Ах, да, любительские фестивали по танго в Торонто. Мы тогда с Лин разыгрывали из себя молодоженов, хотя на самом деле поженились за несколько лет до этого здесь, в России, и активно заводили знакомства. Фестивали для этого подходили как нельзя лучше. Вы же жили в Канаде с мужем. Но я вас, признаться, не помню. Мы не были в числе участников, просто зрители. Сидели за столиком с коллегами мужа. Я смотрела и ужасно скучала по танцам, по свободной жизни, по дому. Вы с женой были самой красивой парой в зале, поэтому я вас и выделила, случайно, и забыла на много лет». «Случайности не случайны», — задумчиво сказал Погодин. «Всегда был в этом убежден. Да, мы с моей женой Алиной действительно 25 лет прожили далеко отсюда, а вернувшись, не смогли удержать то, что считали незыблемым — свой брак. Видите ли, я теперь персона нон грата, а Алина, то есть Лин, нет. Конечно, она во всем мне помогала, но доказать это не удалось, поэтому она сохранила канадское гражданство, так же, как и наши сыновья Роб и Майкл. Кто может обвинить мать, что она хочет провести остаток жизни рядом со своими детьми? И даже если для этого нужно расстаться с мужем, выбор совершенно очевиден». Несмотря на спокойный тон, Ксения расслышала в его словах горечь. «Я никому не говорила о своем открытии», — негромко произнесла она, — «и не скажу, даже Миле, если надо». «Да в этом нет особо никакого секрета». Андрей улыбнулся ей, и Ксения в очередной раз отметила, насколько идет ему улыбка. «Вы же из открытых источников почерпнули всю информацию обо мне. Так что ореолом таинственности меня окружать совсем не стоит. Конечно, я особенно не афиширую свой послужной список. Именно здесь, в Молодвинске. Но исключительно потому, что не привык к излишнему вниманию к своей персоне. Скоро я вернусь в Москву, получу назначение и выйду из тени, так что уж, Миле, можете рассказать все, что захотите». «Ксения, почему вы спросили, не против ли Алина, чтобы вы пришли ко мне в гости, если знаете, что мы разводимся?» Ксения растерялась. «Но она же жила в вашем доме до того, как переехала в гостиницу», — сказала она осторожно. «Я подумала, что, возможно, она и сейчас там, или может прийти». «Она не там и прийти не может», — заверил ее Погодин. «И мне даже интересно, с чего вы взяли, что она жила в моем доме? Алина приехала только вчера и остановилась в гостинице». «Интересно, почему он врет в такой мелочи? Что такого важного в визите его драгоценной супруги, что ее длительное пребывание в Молодвинске нужно держать в секрете? Теперь Ксения резко остановилась и даже руку отдернула. «Андрей Михайлович, я не люблю ловить людей на лжи. Поверьте, это не доставляет мне никакого удовольствия». Он тоже остановился и теперь смотрел на Ксению с искренним удивлением. «Я не лгу. Мне совершенно это не нужно. Что именно в моих словах кажется вам неправдой? Мила заметила вашу жену в прошлую пятницу возле вашего дома. Более того, она видела ее разговаривающей с Викой Угловской». «Что? Господи, что за чушь? Лин приехала вчера. По крайней мере, о ее более раннем визите мне ничего не известно. Я ее не видел, и в моем доме она точно не останавливалась». Они стояли друг напротив друга и почти орали. Интересно, куда это успели подеваться ее хорошие манеры, если она позволяет себе кричать на постороннего человека? Что сказала бы мама? Откуда ваша дочь могла знать, что видит именно Лин, если она с ней не знакома? Она вчера рассказала мне, что столкнулась с очень красивой, но, простите, неприятной и высокомерной женщиной у торговых рядов рядом с Успенским храмом. Та отвратительно себя вела по отношению к старушке, торгующей вязаными варежками и носками. По ее описанию я узнала вашу жену. А потом Мила сказала, что видела ее в прошлую пятницу, накануне моего приезда, когда торопилась на последний свой урок с Викой. Девушка пришла чуть раньше назначенного времени и разговаривала с вашей женой. И было это у вашего дома. Да, она еще сказала, что ваша жена приехала на машине, черном BMW. «Это более чем странно», — медленно сказал ее спутник. «Но я обязательно с этим разберусь. Хорошо, что вы мне об этом рассказали. Что вы встали, Ксения? Пойдемте. Я гарантирую, что завтрак в моем доме не чреват никакими неприятностями. Тогда я забегу, чтобы оставить Миле записку. Я уверена, что она еще спит без задних ног, но волновать без нужды не хочу. Ну и захвачу что-нибудь вкусное. Не люблю чувствовать себя нахлебницей. Я обещала дочери испечь пироги, да и вам тоже. Но сегодня уже навряд ли успею. И еще, Андрей Михайлович, вы же мне расскажете про вашу работу? Мне ужасно интересно». «Расскажу», — пообещал он. «То, что смогу, конечно. Но поверьте, что ничего особенно захватывающего в этом не было. Просто жизнь. Я действительно занимался сбором и анализом данных, в том числе финансовых. Это довольно скучно, если разобраться. Никаких погонь, перестрелок, ампул с ядом и всего того, чем славятся шпионские книги и фильмы. И все же я никогда не видела ни одного разведчика, тем более не стояла с ним лицом к лицу. Красивому лицу, надо признать». «У разведчиков разные лица», — засмеялся Погодин. «И не имеет никакого значения, мужские они или женские, красивые или нет. Есть стереотип, что при подборе на работу принято исходить из того, что человека с яркими внешними данными брать не стоит. Таких запоминают, но иногда внешняя привлекательность позволяет быстрее расположить к себе людей. Впрочем, значение для этой работы все-таки имеют совсем другие качества. Выдержка, смелость и храбрость». «Нет, не в первую очередь», — он снова засмеялся. «Скорее интуиция, понимание человеческих характеров, умение запоминать большой объем информации, а главное — логика и аналитические способности. Работа разведчика складывается из многих элементов. Это только Джеймс Бонд обезвреживал бомбы голыми руками и стрелял с двух рук. В жизни так не бывает. Это монотонный, не всегда интересный, скрупулезный труд по сбору крох информации, которая, складываясь в картинку отдельными пазлами, позволяет понять, что именно происходит, и принять правильное решение. Все. То есть стрелять вы не умеете?» «Почему? Умею. Мы с Лин проходили самую разнообразную подготовку, в том числе и по стрельбе. Но, к счастью, это умение мне ни разу не пригодилось». «Каково это — вжиться в роль иностранца и годами жить чужой жизнью? Получается, что вы даже родных не видели все эти годы?» «Это было самым сложным. Фактически добровольно отказаться от своей семьи. Мне было проще, потому что родители уехали на север, на заработки, когда я был совсем маленьким. Меня вырастила бабушка. Ее звали Глафира Сергеевна. И она работала учительницей русского языка и литературы в местной школе. Когда я уехал, то по молодости лет не очень понимал, что вряд ли еще когда-нибудь ее увижу. Она умерла лет через 5. Мы тогда с Лин уже отработали нашу легенду по внедрению, окончили Сорбонну и вернулись в Канаду, собираясь второй раз сыграть свадьбу. Мне сообщили, что бабушка умерла, когда ее уже похоронили. Разумеется, я не мог все бросить и приехать, поэтому побывал на ее могиле только сейчас. По большому счету, я и приехал в Молодвинск, чтобы вернуть этот долг. А родители? Я привык, что их нет рядом. Мы продолжали переписываться, как делали это почти всю мою жизнь. Они были уверены, что я работаю по выгодному контракту в Африке и совершенно не стремились меня видеть. Сейчас их уже тоже нет в живых. Лин пришлось тяжелее. Она росла в очень дружной семье. Конечно, когда все открылось, они были в шоке. И сейчас, когда она снова уезжает, думаю, это станет для них достаточно болезненным ударом. Хотя, разумеется, мы их финансово не бросали. И дальше я их тоже не оставлю. Спрашивать было страшно, потому что меньше всего на свете Ксения хотела причинить Андрею Погодину боль. «А дети? Они ведь тоже ничего не знали?» «Разумеется, нет. Они родились в Канаде с разницей в 2 года. Их родной язык английский. Они в совершенстве владеют французским, но на русском не знают ни слова. Им даже в голову не приходило, что у нашей семьи могут быть русские корни. И, конечно, мой арест стал для них шоком. За мной еще и пришли в разгар празднования дня рождения Роба. Это наш старший сын. Не самый лучший подарок на 20-летие — смотреть, как твоего отца выводят из дома в наручниках. Надо признать, что Лин пришлось нелегко. Ведь это она осталась им все объяснять. Почему мы в молодости сделали такой выбор? Почему приняли решение жить такой жизнью? Конечно, понадобилось время, чтобы они как-то осмыслили услышанное. Но у нас всегда были близкие отношения с детьми. Поэтому они поняли и приняли нашу позицию. Точнее, смирились с ней. «Но с вами в Россию не поехали», — горько сказала Ксения. Ей было ужасно грустно слушать историю крушения семейного счастья. Впрочем, много ли семей могут похвастаться тем, что пронесли его через всю жизнь? К примеру, у нее тоже не получилось. Вот только Мила была с ней, рядом. И это оправдывало все остальное. Пожалуй, Ксения очень хорошо понимала чувства Лин Тайлер, то есть Алины Погодиной. Они уже взрослые, у них собственная жизнь, свой менталитет, сложившийся в определенных условиях. Они не обвиняют ни в чем меня, но хотят принимать решения самостоятельно и не иметь ничего общего с той профессией, которую я выбрал. Они остались, и теперь Лин собирается вернуться к детям. Вы ведь не можете ее осуждать, Ксения. Вы сами сделали то же самое. Уехали из своего дома, сломали привычный уклад жизни, поселились в маленькой квартирке на краю света. И все это только потому, что вы не захотели оставлять вашу дочь в беде. К счастью, произошедшее с ней не характеризуется словом «беда». Это всего-навсего неприятность, последствия которой она переживает довольно быстро. Если для того, чтобы вылечить разбитое сердце, надо было уехать в Молодвинск, что ж, это не такая уж и большая цена. А я рад, что вы уехали с дочерью. Погодин вдруг улыбнулся, потому что иначе мы бы с вами не встретились. А что касается моей истории, то это одно из правил, которые ты принимаешь, когда вступаешь в игру. Разведчики выполняют работу, которая так или иначе ломает судьбы и их родителям, и детям. И этот груз мне придется нести до конца жизни. Хотя это вовсе не значит, что он совсем уж невыносим. При нынешних технологиях связи мы регулярно общаемся. И если я всю свою жизнь прожил вдали от своих родителей, то жизнь просто закольцовывает это в отношении моих собственных детей. К счастью, недостатка в родительской любви они никогда не испытывали. Необходимое отцовское воспитание получили, да и Лин теперь будет рядом с ними. Ничего страшного, живем дальше». За разговорами они дошли до Ксениной квартиры. Забежав в дом, она убедилась, что Мила сладко спит, даже не заметив ее отсутствия. Вот и хорошо. Оставив дочке записку, что она с Погодиным, Ксения прихватила запас продуктов, необходимый, чтобы на скорую руку испечь хотя бы шарлотку к чаю, раз уж не получилось с пирогами, и снова выскочила на крыльцо, где ее терпеливо дожидался сосед. При виде ее он сделал шаг, подхватил ее, ступившую с крыльца на дорожку, слегка потрескавшегося от времени асфальта, прижал к себе так крепко, что она невольно пискнула, накрыл своими губами ее. «Если он опять от меня откажется, я умру», — отчетливо успела подумать Ксения. Андрей Погодин и в этот раз оторвался от ее губ, отстранился, но лишь для того, чтобы внимательно посмотреть ей в глаза. «Пошли?» — просто спросил он. Она молча кивнула. Ощущение дежавю было таким сильным, что Андрей с силой зажмурился и распахнул глаза, словно надеясь, что увиденная картина исчезнет. Но нет, подвал зиял разверстым люком. Более того, в нем горел невыключенный неизвестным злоумышленником свет. Если сейчас окажется, что там внизу опять лежит кто-то с проломленной головой, то это будет, пожалуй, уже даже смешно. «Что случилось?» прошептала стоящая за его спиной женщина. Войдя в комнату и увидев открытый люк, он застыл, не давая ей пройти внутрь. Так требовали въевшиеся в плоти кровь требования безопасности. «В моем доме опять кто-то побывал». «Опять? Что это значит?» «Это значит, что 2 дня назад я, вот так же вернувшись домой, обнаружил здесь следы произведенного обыска, а в подвале свалившегося с лестницы человека с пробитой головой». «Мертвого?» Пожалуй, в ее голосе не было ужаса, только деловитое любопытство. «Нет, он в коме, в больнице. Так что спросить, что именно он тут забыл, невозможно». «Может быть, это тот же самый человек, который влез и к нам с Милой?» «Нет, кто влез к вам, я знаю. Стойте здесь, я посмотрю, есть ли там кто-нибудь или нет». К чести Ксении она не стала спорить, восклицать или охать. Послушно осталась стоять в дверном проеме, не собираясь создавать лишних проблем. Больше всего полковник Погодин ценил в женщинах уместность. Редкое качество, которым, по его наблюдениям, обладали немногие. Одеться соответственно случаю, сказать нужные слова или, наоборот, промолчать вовремя, появиться в тот момент, когда тебя ждут, и уйти в тень, если сейчас ты не кстати. Вот так стоять в стороне, не задавая вопросов и не мешая делать мужскую работу. Во всем этом и заключалась уместность. Когда-то она была присуща Алине, а вот Лин с годами ее потеряла. Кстати, странно, что она делала в Молодвинске неделю назад и почему не объявилась? Впрочем, ладно, об этом можно подумать позже. Не отвлекаясь больше на посторонние мысли, Погодин медленно подошел к открытому люку, из которого не раздавалось ни звука. Лег на живот и аккуратно свесил голову вниз. Никого. Поднявшись, он легко спрыгнул в подвал, благо его высота это позволяла. Доски пола мягко спружинили под ногами. Ожидая возможного нападения, Андрей быстро выпрямился, привычно стукнувшись головой. «Да когда же он уже запомнит, что здесь низкие потолки?» Подвал был совершенно пуст. Остатки хлама, который Погодин все собирался поднять наверх и вывести на свалку, были окончательно разломаны и свалены в кучу. «Да, здесь совершенно точно опять что-то искали. Но нашли ли? Вряд ли». Не доверяя лестнице, он подтянулся и рывком перекинул свое тело через край люка. Ксения Королева находилась там же, где он ее оставил, в дверном проеме. «Молодец! Какая же она молодчина!» «Ложная тревога», — сказал ей Погодин и улыбнулся. При взгляде на нее ему вообще постоянно хотелось улыбаться, словно он был не 50-летним полковником службы внешней разведки, а 20-летним студентом. Кто-то тут был, но уже ушел. «Повезло, что этот человек или эти люди приходили, когда вас не было дома», сказала Ксения и зашла в комнату. «Уместность, да, уместность. Иначе он или они могли причинить вам вред». «Везение тут ни при чем», — ответил он рассеянно. «Этот человек, почему-то мне кажется, что он был один, скорее всего, следил за домом и пробрался сюда именно тогда, когда я ушел. И вот эта слежка не нравится мне гораздо больше, чем, собственно, навязчивые попытки обшарить мой подвал. Вы знаете, что там ищут?» «Подозреваю, что осколок Варлаама», — усмехнулся он. «А еще жутко ценную икону Богоматери Адигитрии. Но мы же нашли ее у Вики в рюкзаке. Она вовсе не пропала. Мы нашли маленький, хотя и довольно дорогой сувенир. А вот та икона, о которой я говорил следователю Поташову, имеет очень большую историю и огромную по нынешним меркам цену. Вы прочитали книги Валевского?» «Нет, не успела». Голос Ксении звучал слегка виновато. «Конечно, читать про шпионов интереснее», — слегка сиронизировал он. «Тогда давайте сделаем так. Мы будем готовить завтрак, и я вам обо всем расскажу. Дело в том, что вы знаете не все, а я обещал делиться информацией, раз уж мы деловые партнеры и ведем общее расследование». Ему показалось, и лицо у нее чуть вытянулось, словно она надеялась на что-то другое. Признаться, Погодин понимал ее чувства. Больше всего на свете ему хотелось отправиться с этой женщиной в постель и часа два вытворять там всяческие безобразия, а уже только после этого готовить завтрак. Впрочем, он был бы совершенно не против, если бы после всего того, что он намеревался с ней сделать, завтрак готовила она, а он бы поспал минут 40. Вот только все эти мечты в данный момент сбыться не могли. Вокруг происходило что-то непонятное, а потому опасное. Значит, расслабляться нельзя. Не по правилам. Впервые в жизни полковник Погодин был готов послать правила куда подальше, но знал, что не сделает этого. Он шагнул к Ксении, притянул ее к себе, зарылся носом в ее волосы, от которых изумительно пахло какими-то травами. «Я обещаю, что у нас все будет хорошо, слышишь?» — негромко сказал он, чувствуя, как она ткнулась носом ему в плечо, и так застыла, словно боясь вспугнуть то неведомое, что рождалось сейчас между ними. «Просто надо немного подождать. Тот, кто затеял все это, не успокоится. И я должен его найти до того, как он причинит нам вред, да и кому-нибудь другому тоже. Хватит жертв, понимаешь? Я во всем разберусь, и у нас будет сколько угодно времени». «Для чего?» — тихо спросила она. «Для всего, чего захотим». «Ладно», — просто согласилась Ксения. «Хочешь, я приготовлю завтрак? Тем более, что я захватила из дома все необходимое для Шарлотки. А ты пока внимательно посмотришь, что там в подвале». «Да, спасибо. Это было бы здорово, потому что меня все равно не оставляет мысль, зачем сначала Васнецов, а потом этот второй туда залезали». «Васнецов? Тот парень, который проломил себе голову о мою сломанную металлическую лестницу. Мне не так много осталось вытащить оттуда на свет Божий. Правда, заниматься этим ужасно неудобно. Я головой все время бьюсь об очень низкий потолок». Минут 40 Погодин вытаскивал из подвала остатки хлама и сваливал их в кучу на улице. Несмотря на все предосторожности, он все-таки еще пару раз ощутимо приложился затылком, прошипев сквозь зубы ругательство. Как не приминула отметить Ксения, разумеется, по-английски. Пришлось признать, что в русской обсценной лексике он таки не очень силен. К половине девятого утра подвал сиял пустотой, а на столе был красиво сервирован простой, но вкусный и сытный завтрак, центральное место в котором занимала шарлотка с яблоками. Погодин заварил правильный чай. Это действо он не доверял никогда и никому. И они, наконец, уселись за стол. Разумеется, именно в этот момент раздался звонок в дверь. «Ты кого-то ждешь?» — спросила Ксения с легкой тревогой. «Нет. Может, Поташов вернулся, потому что ему удалось что-то узнать?» Андрей прошагал в коридор и открыл дверь. На пороге стоял крепкий детина, любитель классической литературы и охранник Александра Соболева. «Вас ко мне Александр Николаевич прислал?» — спросил Погодин, пропуская его в квартиру. «Да, то есть нет, он меня к вам не отправлял. Просто вы же вчера велели вернуть ноутбук дамам, которые живут в соседнем доме. Вот я и привез». В руках он действительно держал небольшой серебристый ноутбук, точнее, MacBook с яблочком на крышке. «Ну и почему тогда вы притащили его мне?» «Я был у соседей. Там девушка молодая, очень сердитая из-за того, что я ее разбудил. Сказала, что это ноут ее матери, а то и нет дома. А потом прочитала записку какую-то и отправила меня сюда. Сказала, что ее мать тут, у вас». Погодин представил сердитую мордашку ревнивой Милы и засмеялся. Широко, от души. «Да, она действительно у меня. Проходи давай. Тебя как зовут-то, горе-взломщик?» Лицо парня застыло на мгновение, но тут же стало обычным, чуть сонным. Впрочем, Погодин понимал, что за этой внешней расслабленностью скрывалась машина, готовая к мгновенному прыжку, а то и убийству. «Гриша! Григорий Кораблев. Проходи, Григорий Кораблев. Сейчас будешь с чувством, толком, расстановкой извиняться перед Ксенией Александровной и возвращать ее технику». Детина, представляющийся Гришей, уверенно прошел в комнату. На пороге не топтался, куда идти не спрашивал. «Что ж, хорошая школа у соболевского бойца, ничего не скажешь». Ксения по-прежнему сидела за столом. Лицо ее выражало легкую обеспокоенность, не более. «Все в порядке?» «Да, Ксения. Вот перед вами Григорий Кораблев. Он водитель и охранник господина Соболева. И тот самый человек, который учинил обыск в вашей квартире и забрал ваш ноутбук». Только бровь слегка приподнялась в ответ на его слова. «Удивительная женщина». «Я его не украл», — сказал Кораблев. «Сами понимаете, девушку убили, а документы пропали. Она с вашей дочкой общалась, поэтому Александр Николаевич и велел проверить, не у вас ли Вичка их спрятала. Я и проверил, а ноут забрал, потому что предположил, в нем могут быть сканы документов. Вряд ли, конечно, Вика догадалась их сделать, но все-таки окончательно сбрасывать такую вероятность со счетов было нельзя». Его русский язык был очень правильным, литературным. Такой речи не ожидаешь от простого водителя, живущего в маленьком городке. Видимо, парень действительно много читал, что не могло не сказаться на лексиконе и построении фраз. Ксения смотрела на него во все глаза, дивилась. «Спасибо, что вернули», — наконец холодно сказала она. «Александр Николаевич строго наказал перед вами извиниться», — продолжал между тем парень. «Поэтому примите мои извинения за доставленное вам неудобство. И если нужна какая-то компенсация...» «Ничего не нужно», — прервала его Ксения. «Извинения ваши приняты, хотя, признаться, способ, которым ваш руководитель добивается поставленных целей, мне не по нраву. Могли бы спросить, я бы ответила, что не видела никаких документов». «Да если бы все правду говорили!» Гриша засмеялся. «Но тут уж, как говорится, дело прошлое. Так что еще раз прошу прощения. Андрей Михайлович, вопрос можно?» «Валяй!» Андрей снова усмехнулся. «У вас куча хлама всякого во дворе валяется. Он вам нужен?» «Нет, разгрузил подвал, в котором это старье 100 лет лежало. Теперь я счастливый владелец совершенно пустого помещения. Собираюсь машину вызвать, чтобы на свалку вывезти. А что?» «Да я бы посмотрел, если вы не против. У меня мама любит винтаж. Не дала старую бабушкину кровать выбросить. Такую, знаете, с шишечками. И еще она все о старинном абажуре мечтает. А у вас основание этого абажура есть. Тяжелое такое, может, даже бронзовое. Можно я заберу?» Абажур Погодин помнил, как и то, что бабушка его терпеть не могла, считая образцом мещанства. Его ей подарили на какой-то юбилей коллеги из школы. Но довольно быстро вся эта красота оказалась в подвале и больше никогда не доставалась на свет Божий. Разбирая хламовник, Погодин абажур увидел и перекладывал несколько раз с места на место, потому что был он действительно ужасно тяжелым. Может, и правда бронзовым. С абажуром была связана какая-то мысль, но удержать ее Погодин не успел, потому что, собравшийся уходить Гриша, с размаху зацепился ногой за стол. Задрожали чашки, поехала скатерть. Ксения попыталась, но не успела подхватить заварочный чайник. Он свалился на пол, издал элегантный фарфоровый звон, раскололся на несколько частей. Темно-коричневая жидкость потекла по доскам пола, подбираясь к замшевым погодинским мокасинам. «Простите меня, пожалуйста!» — чуть не плача сказал Гриша. «Вот я всегда так. Обязательно что-нибудь задену». «При твоих размерах неудивительно». Погодин засмеялся, потому что Григорий Кораблев действительно занимал собой практически полкомнаты. «Ладно, ничего страшного. Посуда бьется, к счастью. Во дворе можешь забрать все, что считаешь нужным. Все равно выкидывать». Парень, бормоча под нос какие-то извинения, пошел к выходу. Закрывая за ним дверь, Погодин обратил внимание на довольно заметную шишку на бритом затылке. «Ну да, при росте в 1,90 м он наверняка бьется почти о все притолоки. А хозяева города-то связаны с криминалом», — задумчиво сказала Ксения, когда он вернулся в комнату. «По крайней мере, один. У этого Гриши лицо ребенка и глаза убийцы, и вся его начитанность не в состоянии это скрыть». «Вику они с Соболевым точно не убивали. Есть кто-то еще, и меня начинает раздражать, что я его не вижу». Позавтракав, они отправились на окраину города, на участок Валевского. Для этого пришлось вызвать такси. Бывшая кузнечная слобода располагалась далековато. Пешком до нее пришлось бы идти не меньше 40 минут, а то и час. В общем-то, было понятно, почему Валевский никак не мог продать свою землю. Перед тем, как приехала машина, Погодин успел позвонить Соболеву и сформулировать короткую просьбу. Практически поручение. Выглядел участок именно так, как он и представлял. Заросший бурьяном в человеческий рост пустырь, основную часть которого занимал разрушенный фундамент старого Успенского храма. «Надеюсь, тут нет змей», — сказала Ксения, оглядев унылую картину, открывающуюся их глазам. «Нет, по крайней мере, в моем детстве о змеях в Молодвинске не слышали. Но если боишься, останься на дороге». «А ты?» «Мне нужно пройти по участку». «Зачем? Ты все-таки надеешься тут что-то найти?» «Нет, в том, что на участке ничего нет, я уверен». «Погоди, Ксюша, не мешай мне. Я должен кое-что проверить». Не обращая больше никакого внимания на свою спутницу, поскольку он был уверен, что она поймет все правильно и мешать ни за что не станет, он пробрался примерно в середину участка и встал лицом на север. Координаты места, где он находился, Погодин умел определять с небывалой даже для разведчика точностью. Лин всегда говорила, что в голове у него встроен GPS. Да, сейчас Андрей точно знал, где именно находится. И вдруг выяснилось, что эта информация крайне важна. Более того, это самое важное из всего, что ему удалось узнать. Он закрыл глаза и вызвал в памяти, словно вывел на экран монитора, план будущего аэропорта. Тот самый, что так волновал старика Валевского. Теперь Погодин понимал, почему. Папку с украденными у Васина документами он, уходя из дома, взял с собой. Вот только смотреть в нее ему было совершенно не нужно. Все стало ясно и так. А еще он, кажется, нашел ответ на вопрос, кто и почему убил Вику Угловскую. Осталось совсем немного — дождаться ответного звонка Соболева. Они не отпустили такси, а потому через 10 минут уже ехали обратно по направлению к городу. Пунктом назначения Погодин назвал гостиницу «Северное сияние». «Ты что-то понял?» — тихонько спросила Ксения. «Не расскажешь?» «Обязательно расскажу», — ответил он и легонько поцеловал ее в кончик носа. «Но чуть позже. Сначала мне нужно кое в чем убедиться». Соболев позвонил, когда они уже почти подъехали к гостинице. Выслушав его слова, Погодин нахмурился. Информация не сходилась с той, которую он ожидал услышать. По заверениям работающего в Молодвинске нотариуса, Николай Петрович Валевский в последние дни перед своей смертью не менял свое завещание и не собирался это делать. По крайней мере, в интернат нотариуса не вызывали. Это было бы странно, если бы по просьбе Андрея Соболев не перезвонил нотариусу, и тот не сделал некоторые уточнения. Оно все объясняло, в том числе и унесенный из деревянного плота рюкзак Вики, найденный потом в дупле, и куртку Валевского, и пропавшее из его комнаты мыло. В гостинице Андрей широкими шагами проследовал в офис коллегу Васину, который, несмотря на выходной день, разумеется, был на работе. Достал из-за ремня джинсов папку, протянул бизнесмену. «Вот ваши документы, Олег Иванович, как мы и договаривались. Я их нашел». На лице Васина отразилось такое изумление, что Погодин даже засмеялся. «Приятно быть волшебником, даже если сам ты знаешь, что всего-навсего фокусник». «Ради всего святого! Где вы их взяли?» — пророкотал Васин. Лицо его тут же приобрело привычный апоплексический цвет, что было явным признаком, что бизнесмен разволновался. «Андрей Михайлович, дорогой, это же просто чудо какое-то! За несколько дней до тендера! Надо же, все на месте! И вы говорите, что Соболев не будет это использовать?» «Нет, не будет, потому что, как я уже вам говорил, он выкрал их не ради тендера». «Олег Иванович, я могу воспользоваться вашим офисом, чтобы мы смогли тут хорошенько во всем разобраться?» «Да, конечно. Вам вообще можно все, что угодно. Вы мой спаситель, право слова». «Тогда первая просьба. Можно попросить дежурную на ресепшене позвонить в люкс и попросить вашу постоялицу Алину Погодину спуститься сюда, прихватив с собой бумаги. Она знает, какие». «Да, конечно». Олег Васин тоже был сделан из крутого теста. Если у него и были вопросы, то он их не задавал. Так же, как и Ксения. Упоминание Лин вызвало некую тень на ее лице. Но та мелькнула и тут же пропала. Уникальная женщина, просто уникальная. Когда все закончится, он никуда и никогда ее не отпустит. Спустя 10 минут в офисе появилась Лин, прекрасная и невозмутимая, как всегда. В руках она держала папку с бумагами и оглядела Ксению таким быстрым и оценивающим взглядом, которым умеет смотреть только разведчицы, а еще ревнивые женщины. Ксения даже глазом не повела. «Олег Иванович любезно позволил нам использовать свой офис, чтобы подписать документы о разводе. Они готовы, Алина?» «Разумеется». Его жена гордо вскинула голову. «Мы сейчас их подпишем, и я уеду. Мне никогда не нравился этот городишко, но сейчас меня от него просто тошнит». «Ну да», — кивнул Погодин. «А можно узнать, что именно ты делала здесь неделю назад и почему сделала вид, что приехала только вчера?» «Но я действительно приехала вчера». Зрачки у Алины чуть расширились и тут же вернулись в обычное состояние. Его жена прошла такую же подготовку, как и он сам. Если она не захочет сама о чем-то рассказать, вынуть из нее информацию силой не получится.